Глава 4. Шаг вперед, два назад. Каролина. Я несколько раз открывала рот, силясь задать уточняющий вопрос, и закрывала его тут же, понимая, что правильно сформулировать его не могу. Что мужчина хотел этим сказать? Нет, я понимала, что именно он хотел этим сказать. Об этом же говорили и тесты на совместимость, которые проводили еще в Верграйзе при нашей первой встрече, но зачем он говорит об этом сейчас? Это даже не намек, это жирный шрифт, для пущего эффекта подчеркнутый и выделенный курсивом. Зачем мне эта информация? Флакон обжигал карман. Желание вернуть его стало непреодолимым. Достав бутылек, я протянула его мужчине, ожидающему, пока я наконец войду во двор. Мягкая улыбка коснулась не только его губ, но и глаз, мерцающих в полумраке. Ты ведь понимаешь, что это мало что меняет. Ни ты, ни я не можем изменить себя. Забрал он флакон, пряча его в карман, но на этом не остановился. Взяв меня за руку, заставил переступить порог и запер ворота, подвинув щеколду. Ощущение, что я оказалась в клетке, вынудило неосознанно сжаться и отступить на шаг. Но мою руку из захвата не выпустили. Наоборот, веркомандир отчего-то сосредоточил свое внимание на моей ладони, осторожно поглаживая ее. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь. Поверь, я ничего не жду и ни на чем не настаиваю. Моей целью было не желание что-то тебе доказать. Я хотел понять для себя, почему ты так сильно меня привлекаешь. Ты ведь помнишь, вместе с тобой в медицинском центре Эверграйза стояли и другие девушки. Процент нашей с ними совместимости был гораздо больше, но я без раздумий выбрал тебя. Теперь я знаю, почему». Как-то грустно улыбнулся Эрадий, ловя мой взгляд. Никто никогда, проводя тесты, не задумывался о том, чтобы учитывать реакцию на естественный запах. А это, несомненно, важно. Теперь мои исследования помогут другим делать правильный выбор. И им, ситам, и людям. «Вам до сих пор кажется, что вы сделали правильный выбор?» — спросила я, осторожно забирая свою руку. «Я в этом уверен, Каролина. И искренне надеюсь, что завтра утром ты тоже сделаешь правильный выбор». Первым желанием было сбежать. Прямо сейчас развернуться и сигануть через забор, скрываясь среди узких улочек и разнотипных домов. Именно так я бы и поступила. Скажи мне, веркомандир, что-то подобное еще 3 месяца назад, но сейчас эта информация действительно ничего не меняла. Я уже выбрала свою судьбу. Как бы мне ни хотелось отрицать, но именно Эрадий дал мне сделать этот выбор. Если бы хотел, он давно перечеркнул бы мою жизнь, но почему-то дал гораздо больше. Дал не только свободу, но и цель, мечту. Было трудно делать вид, что ничего не произошло, но меня спасало любопытство. Несмотря на то, что Имсид приказал всем курсантам явиться к 10, сами мы с ним немного опоздали. На странных часах, что стояли в небольшом холле, минутная стрелка перевалила за 6. Но дом не радовал тишиной. Едва мы вошли, перед нами появился мужчина неопределенного возраста, явно старше Эрадия, человек. Если судить по форме, наемный служащий. Пока они разговаривали, я разглядывала холл и часть гостиной, с удивлением отмечая, что мои ожидания не оправдываются. Говорили, что все имситы предпочитают технологичность и минимализм, но то, что я видела, совершенно не соответствовало этим понятиям. Мягкое напольное покрытие, массивная деревянная мебель с резными узорами, тяжелые портьеры. Рядом с диваном стояли 2 кресла и низкий кофейный столик, а вместо панелей были использованы тканевые обои. Люстра — отдельная история. Она состояла из множества кристаллов, которые отражали в себе яркий свет. Удивляли картины, цветущие растения в тяжелых напольных горшках и декоративные подушки. Этот дом в моем воображении мог бы принадлежать кому угодно, но никак не Эрадию. Как первое впечатление? Неслышно подкрался ко мне Имсид, но я даже не подпрыгнула. Привыкла уже. Привыкла к тому, что Эради всегда рядом и всегда перемещается бесшумно. «Даже не знаю», — честно ответила, пожимая плечами. «Здесь уютно». «Я рад. Пойдем, покажу тебе комнату». Все вернулись вовремя. Поспешила я за мужчиной, ныряя в коридор, в котором пряталась лестница на второй этаж. «Двоих еще нет, но не переживай, явится. А если не явится, им же хуже». «Смерч? Эльза?» Уточнила, полагая, что именно они самые слабые в плане самоконтроля. Точнее, Эльза запросто могла бы опоздать мне назло, а смерч — это просто смерч. Разгильдяй, и этим все сказано. Гриф и волк. Остальные явились вовремя. В спальне я наконец-то осталась одна. После 3 месяцев, проведенных в общежитии Академии, нормальная комната казалась чем-то нереальным. Мягкая кровать, 4 объемных подушки, красивое шелковое постельное белье, а еще невероятный вид из окна на сад и бассейн, в котором кто-то плавал. Из-за отсутствия подсветки разглядеть отдыхающих не могла, но это было и неважно. Приятная усталость разливалась по телу. Хотелось под душ и просто лечь в кровать. Бесцельно лежать, не думая о том, что может прилететь очередной удар в спину. Не думая о том, что спать осталось всего ничего. Не прогоняя в голове полученные за день знания. Не думая ни о чем, но даже в свой выходной я не могла себе позволить расслабиться. Во-первых, даже в увольнительной несла ответственность за свою группу. И пропажа 2 курсантов меня волновала. А во-вторых, занятия Ирадий не отменял. Даже зашел за мной через оговоренное время. Я как раз успела привести себя в порядок и снова одеться, потому что футболку со штанами с собой взять не додумалась. «Подожди». Окинув меня взглядом, веркомандир скрылся за соседней дверью, но вернулся буквально через минуту, протягивая мне стопку чистых вещей. Своих вещей. Отказываться я не стала. Поблагодарив, быстро переоделась, разлохматив влажные волосы. Просторные штаны пришлось максимально стянуть в талии и подкатать штанины. Футболка же то и дело норовила обнажить плечо, но главной проблемой стали тапочки, в которых мои ноги просто утонули. «Я готова!» Вышла я в коридор, да так и замерла в дверном проеме. Опираясь на стену в коридоре, рядом с Ирадием стояла улыбающаяся Эльза. Эльза, на которой из одежды был только обтягивающий купальник. Эльза, которая на моем фоне выглядела идеальной. «Ох, и ты здесь, а мы тебя не заметили». Окинув меня снисходительным взором, она тут же отвернулась, продолжая восхищенно разглядывать веркомандира. А разглядывать было что. Черная футболка обтягивала его плечи, спину и грудь, идеально обрисовывая мышцы. Короткие волосы все еще были влажными. Ноги скрывали темные спортивные штаны, но стоял мужчина посреди коридора босиком. Злилась ли я? О, да. Но объяснить свою злость сейчас была не в состоянии. Просто хотелось, невероятно хотелось, повыдирать этой... все волосы. Но вместо рукоприкладства я неожиданно для себя ограничилась спокойным вопросом. «Ирадий, мы идем ужинать?» «Конечно», — отозвался мужчина, даже не пытаясь спрятать лукавую полуулыбку. «Ой, я тоже еще не ужинала». Преграждая мне дорогу, повернулась Эльза ко мне спиной, а к Эмситу лицом. Такого явного унижения я стерпеть уже не могла. Пальцы сжались в кулаки, зубы скрипнули, но продолжила я абсолютно ровным тоном. «А ведь мы сейчас не в академии, Эльза». Тихо, но с четкой угрозой в голосе протянула я. «Товарищ веркомандир, она мне угрожает!» Патетично воскликнула эта пиглица. «Защитите меня от этой сумасшедшей!» С удовольствием. Словно куклу, отодвинул ее Эмсит в сторону и протянул мне раскрытую ладонь. Пальцы свои я в нее вложила после некоторой заминки. В глаза ему не смотрела, потому что боялась сгореть со стыда за устроенный концерт. Так, в молчании, мы вместе прошли по коридору и даже спустились по лестнице, но в холле я не выдержала. «Простите, пожалуйста», — пробормотала, пытаясь отобрать свои пальцы, но тщетно. «Просто у некоторых слишком бурная фантазия. Они все думают, что мы с вами Ну, того. Не извиняйся, мне даже понравилось. Едва ли не промурлыкал Эмсид, вынуждая меня в недоумении вскинуться и посмотреть мужчине в глаза. Да ладно тебе, я шучу. Пойдем скорее. Не знаю, как ты, а я очень голоден. И так это проникновенно сказано было, что я на миг опешила, отдернула руку, получив в ответ тихий смех. В итоге за Ирадием я шла не только настороженно, но еще и с острым желанием повернуть обратно и подняться к себе. Почему-то ощущала, что именно в этом доме между нами пропала стена, которая полагалась нам, хотя бы если учитывать субординацию. Как-то в академии все было проще. Может быть, виной тому весь этот необычный день, который напрочь сносил все преграды. Без моего на то желания. Точнее, я этому почему-то совсем не препятствовала. Ужинали уже привычно вместе, но на этот раз в кабинете веркомандира. Здесь оказалось на удивление много книг. 3 полных шкафа и еще 2 полки. Каких-то личных вещей я по-прежнему не находила, но книги — это ведь тоже личные. По ним очень многое можно сказать о собеседнике. «Каролина, или ты сейчас сама идешь за стол, или я тебя притащу», — пригрозили мне строго. Пришлось идти. Хотя, видит Бог, я бы еще часик простояла где-нибудь подальше. Успокаивало одно — ужинали мы обычно в тишине. «Очень вкусно. Спасибо». Отложила я приборы, когда трапеза подошла к концу. Причем время я тянула столько, сколько могла. Ирадий давно уже поел и сидел, ждал меня, а я ковырялась в рыбе, остро предчувствуя, что мы еще поговорим об Эльзе, а точнее о том, что произошло наверху. Он ведь не мог не заметить, что я назвала его по имени. Однако, не считаясь с моими ожиданиями, Эмсид спросил совсем о другом. «Ты подумала, какой ответ дашь утром?» Этот вопрос вызвал у меня изумление, граничащее с зарождающимися сомнениями. Нахмурившись, я долгую минуту изучала предельно серьезное лицо мужчины, пытаясь понять, что творится в его голове, потому что для меня ответ был очевиден. «А разве у меня есть выбор?» Видя то, как он собирается возмутиться, я перефразировала свой ответ. «Я уже сделала свой выбор?» Я сделала его тогда, когда отправилась в космическую военную академию. Ты, наверное, не поняла. Я повторю то, что сказал утром. Если ты откажешься, тебя просто переведут в другую группу. Полгода, и ты уже работаешь на Федерацию. Без вас, без особых миссий, без возможности стать первым помощником веркомандира. Я ничего не упустила? Отчего-то снова разозлилась я. Наверное, потому что остро чувствовала, что на меня пытаются давить. Да только причин для этого не видела. «Без меня», — внезапно повысил Ирадий голос, произнося эти 2 слова с нажимом. «Разве ты не этого хотела, когда сбегала в КВА? Ты хотела, чтобы в твоей жизни не было меня?» «Вас мужа, вас хозяина, а не вас, начальника», — рявкнула и я, вскакивая на ноги. «Вы хотите меня сбросить, да? Не устраиваю как первый помощник? Если боитесь провалить из-за меня миссию, то так и скажите». «Да я за тебя боюсь, дура!» — прорычал веркомандир, одним шагом перетекая ко мне. Крепко схватив за плечи, ощутимо встряхнул, заглядывая в глаза. «Ты же считаешь эмситов монстрами. Это же так, Каролина. Разве ты хочешь сама стать монстром? Зверем, который готов разорвать любого. Зверем, что в любой момент может сорваться с поводка». «Не наговаривайте на себя», — вступилась я за Ирадия. И сама же этому удивилась. «Я говорю тебе чистую правду». Его голос перешел на шипение, а у меня плечи отнимались от того, с какой силой он их сжимал. «Ты уже не будешь человеком». «Временно», — напомнила я ему его же слова. «И это мое личное дело. Кому-кому, а вам точно не стоит за меня бояться». «Почему?» «Ну же, Каролина, давай скажи мне, почему я не должен за тебя бояться?» «Потому что вы мне никто», — выдохнула я, совсем не желая произносить подобное вслух. «Мужчина меня просто вынудил». Серебро полыхнуло в его глазах с такой силой, что на миг ослепило, залило светом весь кабинет. Дикая, почти нестерпимая боль пронзила мои плечи, а по комнате пронесся звериный рык. Стены задрожали, окна зазвенели. С немым ужасом наблюдала за тем, как буквально на моих глазах имсид становится больше, выше ростом, шире в плечах. Футболка затрещала по швам, порвалась с громким треском, а я даже закричать не могла, настолько сковал меня страх, первобытный ужас. Ноги мои оторвались от пола, теряя огромные тапки. Я висела в чужих руках, ощущая себя беспомощной. Не могла отвести взгляда, просто была не в силах это сделать, завороженная, зачарованная жидким серебром. Оно затягивало, лишало контроля, воли. Монстры! Действительно монстры, способные подавить одной лишь незримой аурой. Да только я уже знала. За толстой стеной, за контроль над разумом борется человек. В следующее мгновение я поцеловала веркомандира. Сама. Желая выжить, люди способны совершать эксцентричные поступки. В тот самый момент, когда ты понимаешь, что промедление может стоить жизни, вариантов всегда остается только два. Ничего не сделать или сделать хоть что-то. Я выбрала второй вариант. Да, эмоции били по мне, страх сковывал тело, оседал в желудке кубиками льда, но голова была ясной. Прижавшись к каменным губам имсита, я желала только одного — отвлечь его, ошеломить, ошарашить и выиграть не только время, но и место для маневра. Нет, я не знала, как мужчина поступит. И Ради мог в равной степени как отшвырнуть меня от себя, так и сжать еще крепче, ломая кости. Но отреагировал веркомандир иначе. Он застыл, будто действительно стал каменной статуей. А секунды позже слегка ослабил хватку и застонал мне в губы, жадно отвечая на поцелуй, вынуждая открыться навстречу его губам. Веки. Мои веки были закрыты. Я не дрожала, нет, но по-хорошему опасалась, а потому движения мои были плавными, неспешными. Осторожно прикоснувшись к обнаженным плечам мужчины, почти невесомо погладила их, медленно спускаясь к запястьям. Едва ли успевала дышать. Воздуха категорически не хватало. Поцелуи причиняли боль, становились все требовательнее, тогда как пальцы имсита впивались в мою талию. Действительно, животная страсть, дурно пахнущая безумством. Выхватив один из шприцов, что всегда были закреплены на ремешке на запястье Радия, я, не задумываясь, воткнула его в шею, моментально выпуская убойную дозу снотворного. Но мужчина даже не дрогнул. Он продолжал терзать мои губы, словно не почувствовал ни силы удара, ни укола. Только хватка стала жестче, тверже, будто он боялся, что я попытаюсь сбежать. Я отвечала до последнего, до самой последней секунды. Прекрасно ощущала на себе все прелести действия снотворного. Тело мужчины слабело с каждым мгновением, руки то сжимали сильнее, то уменьшали хватку. Качнувшись раз, он устоял на ногах, но одна его рука переместилась мне на шею, не давая отстраниться. Мысль подставить подножку имела все шансы на успех, но вдребезги разбилась о непримиримость веркомандира. Он меня не отпустил. Словно шкаф с грохотом упал на пол, увлекая меня за собой. Сейчас его от меня навряд ли кто-то смог бы оторвать. «Да хватит же!» — прошипела я, бессмысленно пытаясь вырваться. Глаз и ради открыть уже не мог, но последний поцелуй все же застыл на моих губах, как застыли в крепкой хватке чужие руки. На этот раз застонала я. Нет, не чувствовала отчаяния, но ситуация была патовой. Мне бы выбраться. Не только из этих тесных объятий, но и из кабинета, чтобы позвать на помощь. В этом доме работал наемный персонал. Уж они-то наверняка знали, что делать в такой ситуации. Надо было ведь куда-то звонить, кого-то вызывать, чтобы им ситу оказали помощь, но... Я не могла ничего. Не кричать же мне в самом деле. Если хоть кто-то подумает, что веркомандир на меня напал, у него возникнут нешуточные проблемы, а виной всему только я. Это я его спровоцировала, он потерял контроль из-за меня. Мне терпеть неудобства, хотя на самом деле я до сих пор считала, что была права. Да только моя правота сейчас мне ничем не помогала. Я устала удерживать свой вес на руках уже через десяток минут. Никакие тренировки не помогли бы мне продержаться дольше. Руки дрожали от перенапряжения, дыхание то и дело срывалось, еще не успев восстановиться после безумия. Обрушившись на мужчину, я тяжело вздохнула и бессовестно расслабилась, прижимая щекой к его плечу. Вляпалась. Однозначно вляпалась. Но лучше так, чем доказывать потом, что и ради мне ничего не сделал. Не успел на самом деле, но я была слишком многим обязана этому мужчине, чтобы так подставить. Вышедшим из-под контроля имситам грозило вечное заточение в стенах особой клиники, а этого я для веркомандира не хотела. Сейчас не хотела, тогда как 3 месяца назад была бы бесконечно рада такому исходу. Заснуть не получалось, задремать тоже. Слишком перенервничала, чтобы беззаботно отдаться во власть сновидений. Слишком боялась того, в каком состоянии проснется веркомандир, чтобы позволить себе утратить бдительность хоть на секунду. Лежала. Сначала просто лежала, бездумно разглядывая комнату. Потом кое-как спустилась чуть ниже, укладываясь на грудь мужчины хоть с каким-то подобием комфорта. Моя вынужденная подушка и кровать в одном лице нисколько не возражала, так что сопротивления я не встретила. Слушала сильные, но размеренные толчки. Они внушали спокойствие, дарили надежду на лучшее, хотя в надежду с недавних пор я верить перестала. И ради на деле раз за разом доказывал мне, что вместо пустых надежд гораздо эффективнее все брать в свои руки. Такая позиция оказалась мне ближе. И сам Ирадий стал ближе. Странные мысли посещали мою голову. Чуть приподнявшись, не скрываясь, рассматривала расслабленное лицо мужчины. Даже находясь в отключке, он чуть хмурил брови, а сквозь ресницы проступало серебро. Чувствовала себя воровкой, не меньше, но именно сейчас, пока меня никто не видел, я безрассудно позволила себе то, на что веркомандир давно напрашивался. Я прикоснулась к его лицу. Осторожно, аккуратно. Прикоснулась лишь подушечками пальцев. Мягко очертила подбородок, ощутив колкие иголочки выступившей щетины. Закусив губу, провела пальцем по носу, прочувствовав небольшую горбинку, скорее всего, неестественного происхождения. Вполне вероятно, что когда-то и радио ломали нос. Поднявшись выше, со странным азартом разгладила морщинки, что залегли между широкими бровями. Другие морщинки, скопившиеся в уголках глаз, тоже не обделила вниманием. Нашла небольшую родинку, разместившуюся на щеке. Сейчас, как никогда, имсит выглядел молодым. Точнее, даже нет, я вдруг увидела, что он на самом деле молод, и поразилась собственному прозрению. Просто действительно привыкла считать его на порядок взрослее себя, а теперь выходило, что это я особо не приглядывалась к нему. Казалось, будто даже улыбался. Не губами, лишь уголками губ. Но этого было достаточно, чтобы невольно улыбнуться в ответ. А ведь он взаправду ждал, что я откажусь. Больше того, мужчина был уверен в этом на 100%, раз настоящие эмоции проступили в нем только сейчас. Но чего он хотел? На что рассчитывал, если сам был виновником моего пристального интереса к дальнейшей службе? Ответ был один. Меня не воспринимали всерьез. Наверное, мне действительно нечем было заняться. Бесцельно провалявшись несколько часов, я дошла до того, что решила проверить результаты эксперимента веркомандира. Сама от себя не ожидала. Испытывала дикое смущение, ведя кончиком носа по горячей коже. Закрыв глаза, пыталась сосредоточиться на ощущениях, вдыхая знакомый аромат с ключиц и шеи. Да, от Ирадии действительно пахло морем и грозой. Не так сильно, как из флакона, не в той термоядерной концентрации, но этот запах мне нравился. Его хотелось вдыхать, и он кружил голову. Но было ли это на самом деле важно? Вглядывалась в знакомые черты лица, но на этот раз пыталась увидеть не веркомандира и даже не имсита, я пыталась разглядеть мужчину, который мог бы меня привлечь. А мог бы? Горько усмехнувшись, я закрыла глаза, уместилась удобнее и зашептала стихи, ярко отражающие мое отношение к подобным глупостям. Спасибо, мне хватило и Эльдера. Странно, что вообще их вспомнила. Но почему-то из всех стихов, заученных когда-то, в памяти отпечатались именно они. Эту слишком уютную тишину они разбивали напрочь, возвращая меня к жестокой реальности. Они помогали не дать мне обмануться. В лучах заката нет милее любимых глаз и тонких губ. Любовь пробудит сердце зверя, но кто поддастся, будет глуп. Искать? Нет смысла в наших чувствах. Что мир, что страсть, старо и тлен. Не полюбить — это искусство, а полюбить — лишь боль и плен. Урок, усвоенный веками, преподает и старый млад. «Я вас люблю», — шептали сами, кричали сами, — «вам не рад». Зачем обманчивой порою давать надежды ложный след? Есть страсть, есть похоть, хоть рекою, любовь, простите, ее нет. В одних глазах мы утопаем, в других увидим нашу суть. Все мы чего-нибудь желаем, и нас так просто обмануть. Полоска рассвета ползла по темному небу. Ночь уступала место солнечным лучам, но я их уже не видела, как не чувствовала и то, что Ирадий проснулся, как не слышала и продолжение стиха, которого просто не было в учебнике. Все мы чего-нибудь желаем, на нас так просто надавить. Мы чувства и мечты скрываем лишь потому, что страшно жить. Да, страшно жить, когда ты любишь, когда зависишь от любви, от глаз, от губ, по ним тоскуешь, а ночь рождает лишь мечты. Но без любви ты зимний ветер, без чувств безвольная рука. Быть одному на целом свете — не жизнь, а выбор дурака. Они приходят лишь с годами, боль, сожаление и страх. Ты вспоминаешь их часами. Не их, ее, но память — прах. Ты помнишь взгляд, ты помнишь губы, ресниц чернильное крыло. Увы, но люди однолюбы, а к остальным тебя влекло. Да, есть богатство, вне сомнений, но то ни деньги, ни меха, ее улыбка лишь бесценна, остальному есть цена. Как жаль, что понимаем поздно, вот повернуть бы время вспять, туда, где ночь была морозна, туда, где обещался ждать. В лучах заката нет милее любимых глаз и тонких губ, мы б там гуляли по аллее, но был тогда труслив и глуп. Автор. Любовь огненная. Чувствовала, как меня поднимали на руки, но слишком сильно манил сон, чтобы я открыла глаза. Там, в моем сне, вокруг расстилалось шумное море, а в темном небе то и дело сверкали молнии, предупреждая о первых каплях дождя. Я ждала этот дождь. Стояла, раскинув руки в стороны, продуваемая всеми ветрами, и дышала свободой. Но проснуться пришлось. Проснуться и ужаснуться тому, что я отвечаю на чужой поцелуй. На поцелуй того, кто так маняще пахнул морем и грозой.